Глава вторая. Знакомый кабинет Транковеля. Большой, светлый, украшенный ажурной лепниной с изящной резной мебелью. Сколько здесь выпито, сколько съедено, а уж сколько рассказано. В этот раз собеседникам было не до вина и не до сплетен. Бокалы стояли полными, но никто даже не попытался к ним прикоснуться. После того, как Декамбре объявил, что подозревает новоявленного королевского бастарда в самозванстве, о легкой болтовне не могло быть и речи. Такое самозванство каралось смертью жуткой, но не намного легче была участь того авантюриста, что посмеет напрасно обвинить в этом преступлении члена королевской семьи. А доказательств не было. Родственные ауры? Какие такие ауры? Кто их видел? Ах, вы, дорогой виконт, единственный и неповторимый на весь мир. А почему вы такой уникальный? А чем докажете? Говорите, говорите, не стесняйтесь. Только не нам, а палачам. Долго говорите, пока не признаетесь, наконец, что клеветали на честного бастарда с целями гнусными и его величеству сугубо враждебными. Тем более, что для эликсира принцев вы, простите, рылом не вышли, а заклятие правды для такого дела тоже не доказательство. Бывали уже прецеденты, знаете ли. Общался я с Делосьотом. Вполне достойный господин, даже приятный. Жан, ты уверен, что не ошибаешься? После долгого молчания начал обсуждение Транковель. Не более, чем в ущелье близ Фаджа, Сен-Биа. Да и в прошлом году, когда приглашал тебя помочь маркизу. Но, как и в тех случаях, доказать ничего не могу. Если бы услышал такое от кого другого, немедленно арестовал бы. Вступил в разговор де Фронсак. Но не имею права отмахнуться от ваших слов. Тем более, что его преосвященство, как лицо духовное, не жалует эти балы и уж точно никогда не настаивал, чтобы кто-либо их посещал. Декамбре внимательно посмотрел на маркиза. «Тоже полагаете, что отправил он меня специально взглянуть на этого Делосьота?» «Помилуйте, кто же может знать мысли господина епископа? Впрочем, если вспомнить, какую проверку он организовал при вашем знакомстве, я бы такое предположение не спешил отвергать». «Что за проверку?» — поинтересовался Транковель. «Его преосвященство представил ему 4 человек и попросил определить, кто из них под заклятием. Наш друг не ошибся». «Дважды не ошибся», — подумал Декамбре. Указал на того, кто был под нестрашным заклятием тихого слуги и догадался не указывать на даму, находившуюся под заклятием черной розы. Где уж впоследствии она нанесла свой удар, неизвестно, но кто-то очень важный точно жизни лишился. «По-моему, господа, мы не о том говорим», — перевел он разговор к главному. Чего бы ни хотел Дюшеле, влезать в эту историю премьер-министр не будет. Но как вообще этот господин оказался при дворе? Я знаю, что еще 3 года назад по всей Галлии искали незаконно рожденного брата короля. Транковель все-таки пригубил вино и начал рассказ. 22, если быть точным. И не только в Галлии. Это заклятие королевской крови. Оно тесно связано с заклятием безопасности Его Величества, отслеживает существование всех детей монарха, не делая различий между законными и незаконными. К сожалению, оно лишь определяет наличие живых потомков, но не указывает, где они находятся. Он сделал еще один глоток, поставил бокал на стол и продолжил. Поэтому розыском и контролем за бастардами занимается служба дворцовых церемоний. Есть там группа опытных специалистов. Но иногда и у них происходят сбои. 22 года назад заклятие показало, что где-то родился мальчик, зачатый от батюшки Эдмонд IV. Но где? За 9 месяцев до этого его величество наведывался в Марсель и вроде бы одарил своим вниманием некую девицу Делосьот. Других связей зафиксировано не было. Да и сам король ничего такого не вспомнил. Хотя пьяный он был, если честно. Поехала высокая комиссия на розыске, но не тут-то было. Оказалось, что почти сразу после той ночи на побережье напали магрибские пираты, пограбили от души и многих угнали в полон, в том числе и эту красавицу. «То есть искали, искали, и недавно нашли неведомо кого?» — удивился Декамбре. «Но проверяли же наверняка». «Да уж проверяли, будьте уверены. Самому пришлось в той проверке поучаствовать». Недовольно проворчал де Фронсак. «Мамаша Делосьот и бумаги предоставила. Мол, когда ее на невольничьем рынке купил приказчик тунисского паши, когда сынка родила, да как того в 10 лет от матери забрали и в янычары отправили. Знаешь, кто такие янычары? В Клессоне рассказывали. Пехота османского султана, которую из рабов набирают. Вообще-то да, но этот оказался в роте личной гвардии самого султана, продолжил маркиз. Так вот, все документы изучили, специально целое посольство посылали. Никаких сомнений. Всех кадий лично опросили. Их книги проверили, печати сверили. Все точно. И свидетели нашлись, так что никаких сомнений. Впрочем, попробую прислать тебе копию заключения комиссии. Официально мне ее никто не разрешит снимать, но, надеюсь, не будет и прямого запрета. Это если не просто так ты вчера на балу оказался. — А сам Дюшеле с господами де Лосьот встречался? — спросил де Камбре. — Нет, — уверенно ответил де Фронсак. — Не встречался и, по-моему, не собирается. — Кроме этой комиссии, кто-то проверкой занимался? Де Шут, например? — Нет. — Транковель пожал плечами. — Ни он, ни военная разведка. Не успели. Эдмон IV родственника признал и обижать его подозрениями запретил категорически. Так что у нас теперь новый фаворит, всеобщий любимец, между прочим, который, конечно, никуда не лезет, но это пока. А уж что дальше будет, лишь спасителю известно. «Кстати», — добавил маркиз, завершая разговор, — «тебе, как слуге короля, в это дело тоже влезать нельзя, по тому же самому приказу». Перед самым отъездом в Амьен лихой гвардеец в красном плаще передал де Камбре запечатанный личной печатью Дюшеле толстый конверт. В нем оказалась исписанная мелким почерком тетрадь, копия заключения высокой комиссии. Стало быть, епископ в деле. И что там говорил де Фронсак? Встречаться с новоявленным бастардом не собирается. С чего бы? Тоже полагает, что тот сильный ментальный маг — боится попасть под его воздействие, как, похоже, попал король и многие его приближенные. Вон даже Транковель отозвался о де Лосьоте как о достойном и приятном человеке. А ведь если этот достойный господин подчинит себе короля, станет фаворитом, история Галлии может повернуться в любую сторону. И первым, кого снесет этот приятный человек, будет Дюшеле. А вот вторым, точнее, вторыми, его ставленники, среди которых обязательно окажется и некий бывший российский полковник. А уж потом из желающих предъявить счет очередь выстроится, и император острова будет в ней первым. Нет, от этой схватки отвертеться нельзя. И проиграть в ней нельзя. Значит, думай, голова, картуз куплю. Не будешь думать, последний пропью. Зачем он покойнику? Всю дорогу, проведенную, слава богу, в удобной карете, де Камбре читал. И чем дальше читал, тем больше поражался. История выглядела фантастической, но тем не менее убедительной. Буквально через неделю после бурной ночи с королем уже не девицу де Лосьот действительно похитили магрибские пираты. Подтверждается многочисленными свидетельствами. И продали в Тунисе на невольничьем рынке визирю тунисского паши. Подтверждается копией договора покупки, идентичность проверена, достоверность абсолютна. Ладно, допустим. Далее красавица Денис попадает в гарем самого Паши, подтверждается частично сохранившимся архивом Паши и опознанием по портрету двумя евнухами, проведенным под заклятием правды. Рожает сына. Правда, здесь уже имеется загвоздка. Ребенок сразу становится рабом. Как так? Да и документ лишь 5 лет назад выписан. А, вот разъяснение. Отдан в янычары как султанская доля. Документ об изъятии движимого имущества не сохранился, а имеется, по сути, приказ о его передаче от одного материально ответственного лица другому. Далее. Тогда же... Ни хрена себе! Налет кочевников на Тунис. Дворец Паши захвачен и разрушен, как мир насилия до основания. Архив спалили, но часть подшивок лишь обуглилась, потому кое-что осталось. И гарем, стало быть, поменял хозяев. Ага. Но двое евнухов сбежать умудрились. Целые и невредимые. Да, именно так. Вот и бумаги соответствующие, надлежащим образом проверенные. Как это интересно. Так, еще через 5 лет госпожу де Лосьот кочевники продают в рабство стамбульскому кубе-визирю, где ее сразу в гарем к привычному делу пристраивают. Ну да, вот и подтверждение статуса. Хазнедар. не хухры-мухры. Казначей гарема, однако. Не у султана все-таки, но и у премьер-министра, что тоже неплохо. Во дворце того визиря, стало быть, и встречает сынка, который рос-рос, да и дорос до чурбачея. Офицера, стало быть. И вот, где-то пару месяцев назад мамаша с сыном воспылали любовью к исторической родине, да и рванули в славный град Париж, наплевав на все погони и не забыв обложиться бумагами. Круто, надо признаться. Поверить в эту сказку надо быть или наивным ребенком, либо... Да, либо оказаться под таким внушением. Вольф Мессинг отдыхает. Документы, конечно, железные, но, учитывая магическую силу сынка, и второй вариант более чем возможен. И теперь эту проблему надо решать. Ему, бывшему российскому чекисту, бывшему амьенскому полицейскому, только вот нынешнему королевскому интенданту этим заниматься нельзя. Категорически. Сюзерен, черт возьми, не велит. Об этом Декамбре думал всю дорогу, и лишь на подъезде к Амьену помаленьку стало вырисовываться решение. Вначале как пунктирный набросок, оно стало проявляться, принимать все более четкие контуры, пока не сформировалось в полноценный план, который должен был предусмотреть все и неминуемо привести к победе. Только кто и где такие планы видел? Вновь светлый и солидный кабинет королевского интенданта в Амьене. Юный долговязый секретарь де Сите, смешно надувающий щеки, стремясь придать себе хоть каплю солидности, поставленным почти оперным баритоном, докладывает. «Лейтенант де Савьер к его сиятельству!» Громко докладывает. Настолько, что сразу захотелось почесать в левом к секретарю обращенном ухе. Но нельзя. Протокол свят, как воинский устав. «Проходите, шевалье, присаживайтесь». Смешно. Все трое знают, что посетители и хозяин кабинета друг с другом на «ты». Общаются по именам, но вынуждены изображать прямо-таки дворцовые церемонии. «Благодарю, ваше сиятельство». Изящный поклон, скользящие шаги лейтенанта перед лицом начальствующим. Хорошо, хоть лицо не делает придурковатым. «Шевалье, это уже к десяте. Оставьте нас». И лишь когда массивная, начисто блокирующая звуки дверь закрылась за секретарем, Декамбре облегченно вздохнул. «Серж, садись, разговор будет долгим». «Интересно, о чем? Опять в капитанов играть или очередную пиратскую базу громить предстоит? А корабли будем захватывать?» «Если что, имей в виду, мне сейчас некогда. Шишки из Совета магов потребовали отчет по моим действиям на море, так что пару дней буду занят». «Ну, пару дней я потерпеть могу. Но вот дальше, ваше высочество...» Де Савьер ошарашенно посмотрел на друга. «Как ты меня назвал?» «Правильно назвал». Декамбре стал абсолютно серьезен. «Помнишь наш разговор в Сен-Биа?» «Помню. Хотя всегда считал его глупой шуткой. То есть тетка рассказывала, что у матушки вроде бы что-то такое было. Но знаешь, эти семейные сплетни... Тем более, что мама умерла при родах, так что доказательств никаких. Да и не стремлюсь я ко двору. Денег мне и так хватает, а самому лезть в гадюшник, где каждый мечтает сожрать каждого? Спасибо, на войне или магической дуэли куда как безопасней». Декамбре взял паузу, глубоко вздохнул, а потом начал рассказывать. О новом брате короля, о его магической силе, о том, что помаленьку двор попадает под его обаяние или, что более вероятно, под ментальное воздействие. «Это, стало быть, кто-то должен съездить в Магриб, возможно, заскочить в Стамбул и вернуться с доказательствами обмана. Путешествие не обещает быть скучным. А почему обратился ко мне?» «Потому что со времен своей поездки в Морле, твердо помню, магов учат языкам крепко, в том числе и османскому, или я не прав?» Де Савьер встал, принял горделивую позу, надулся, как индюк, и, расхаживая по кабинету профессорским голосом, басовитым и гнусавым, ответил. «Молодой человек, вы не правы трижды. Во-первых, в Османскую империю в целом и в Магриб в частности запрещен въезд, вход и даже вползание сильных магов. Вообще, в портах и на границах действуют заклятия, выявляющие нашего брата на раз. Во-вторых, к знанию языка должны прилагаться умения шпиона, которых у меня нет даже близко. И, наконец, в-третьих, я также нахожусь на королевской службе. Запрет заниматься этим, как ты уверяешь, самозванцем, на меня распространяется так же, как и на тебя». «Так каким образом ты собираешься впихнуть меня в эту авантюру?» Декамбре зло поджал губы. «Серж, Прекрати маячить, без тебя тошно. Авантюру, говоришь? А ничего, если этот Деласьот получит реальную власть? Тогда слетит Дюшеле. Обязательно слетит. Иначе не затевал бы он эту интригу. Вслед за ним и я, и Транкавель, а уж де Фронсаку и вовсе ловить будет нечего. Может, правда, ты, как маг при должности, и останешься, но остальным точно туго придется. Потом, там нужен именно маг, способный проверить подлинность записей, владеющий заклятием правды, и которому я доверял бы как себе. Де Савьер вернулся в кресло и лениво махнул рукой. «Не волнуйся, если этот тип послан османами, нашим магам тоже придется несладко. Заморские коллеги костями и лягут, чтобы нас прижать. Европейские маги для них как кость в горле. Не просто так нам запрещен въезд в их страну. Боятся нас и ненавидят, только сделать до сих пор ничего не могли. Демон их знает, может, как раз мы для них и главная мишень, а король так, средство. В общем, все эти проблемы решаемы. Уйду в длительный отпуск без содержания, вот я и свободен. В империю въеду без вопросов. Есть одно заклятие, тайное. Можно сказать, я могу сам себя лишить магических сил на месяц». О как! За все время пребывания в магическом мире Борис Воронин слышал одну и ту же аксиому, даже постулат, гласивший, что никто из владеющих магией не сможет прожить без нее ни дня. Даже чрезмерное снижение таких способностей ведет к сумасшествию и, в конце концов, к смерти. Лишь он, как выходец из немагического мира, смог в свое время полностью отказаться от магии. Потому только он может видеть ауры, видеть такое, чего никто другой даже предположить не может. А тут вот запросто его друг, полноценный маг, выпускник магической академии Мурле, готов отказаться от своего дара на месяц. «Хорошо, предположим, ты это заклятие применишь. Сколько после этого ты сможешь прожить?» Де Савьер легкомысленно пожал плечами. «Не знаю», — голос звучал беззаботно. «Ты ведь как-то живешь и ничего». После этого виконту осталось лишь схватиться за голову. «С ума сошел? Нет? Так сойдешь, уверяю тебя. Неделю, ровно неделю выдержал». И тут де Камбре скрутило. В азарте спора он едва не выдал тайну Академии Клессона. Едва не рассказал, что некогда один из курсантов уменьшил свою магическую силу на 20% и через неделю сошел с ума. Расплата была жестокой. Боль буквально рвала тело. Казалось, внутренности раздирались на части. На мозг обрушился поток кипятка. Друг бросился на помощь, но смог лишь поддержать несчастного, чтобы в почти агонии тот не поломал себе кости, не выкрутил суставы. Страшное заклятие тайны военной академии, от которого нет спасения. На дикий вопль вбежал секретарь. Чуть позже примчалась жена. Все хотели помочь, но без толку. Эту пытку надлежало вынести до конца. «Какого демона, Серж? Что тут происходит?» Буквально прошипела Сусанна. Зеленые, всегда добродушные глаза потемнели и сейчас смотрели с уверенностью приготовившейся к броску пантеры. Лишь когда де Камбре пришел в себя, смог объяснить близким, что причина — собственная глупость. Ведь знал, помнил, что бывает, когда пытаешься выдать тайну Академии, и в азарте спора сам же загнал себя на муку. «Все спокойно. Все плохое закончилось. Обещаю, больше такого не повторится. Оставьте нас». И когда все вышли, продолжил. «Даже не думай. Видел, как меня скрутило? Поверь, если откажешься от магии, тебе будет гораздо хуже». Де Савьер помог другу поудобнее устроиться в кресле. «Вот об этом можешь не волноваться. Если кто-то создал заклятие, уж поверь, он наверняка придумал и то, как от него не убиться. Вроде было что-то про специальный амулет. В общем, съезжу пока в Париж, пороюсь в умных книгах. Короче, найду решение. Сейчас главное, кем я представлюсь и кто меня подстрахует. Как ты говоришь, нужна легенда. Вот и давай разобьем задачи. Я занимаюсь заклятиями, а ты легендой». Есть знания, усвоенные на своем опыте. Есть знания, полученные от учителей, а есть знания, которые просто есть. Например, если будешь прыгать по крышам, можешь упасть и разбиться. Если решишь прогуляться по болотам, утонуть. Для этого не надо скакать через улицы или лезть в трясину. Этому не учат строгие педагоги. Это просто все знают. Такие знания входят в жизнь каждого естественно, как дыхание. Просто ребенок живет среди людей, слышит их разговоры, и сознание само делает выводы, укладывает их где-то в памяти, как укладывает рачительная хозяйка в кладовке вещи, которые, может быть, никогда и не потребуются, но если надо, то вот они. Пожалуйста, пользуйся. Именно этих знаний не было, да и не могло быть у Бориса Воронина. Несмотря на то, что даже в мыслях он перестал себя называть русским именем. Да, была полученная в Клесонской академии информация о государственном устройстве Османской империи, ее экономике и армии. Но сейчас виконту де Камбре требовалось иное. Под каким предлогом европеец, верный сын Святой Церкви, может появиться в этой языческой стране, где само упоминание Спасителя может привести на эшафот? И не просто появиться, но и путешествовать, задавать вопросы. Причем очевидное решение о роли купца было отметено сразу. Какой там из де Савьера купец? Куда ему до этих выжиг? Да его по миру пустят. На первой же сделке без штанов оставят. Пристроить специалиста в помощь, как слугу? Ну-ну, хорош купец, который сам ничего решить не может. Нет, это не вариант. Разумеется, на службе гальского короля были люди, способные дать грамотный ответ. Одна беда. Были те специалисты далеко. Да и не факт, что согласились бы помочь в деле, лично его величеством неодобренным. Что остается? В уже распухшую от бесплодных размышлений голову робко заглянула лишь одна мысль. Граф Амьенский. Только не владетельный, а его сын, с которым 2 года учился на одном курсе в военной академии Бретони, той самой, что уже полсотни лет учит будущую элиту галлийской армии в славном городишке Клесон. Филипп. После учебы он служит в разведке пикардийского корпуса, недавно получил капитана, и как раз приехал в Амьен погостить в родительском замке. «Жан, заходи, рад тебя видеть!» Статный, широкоплечий красавец-блондин через огромный холл бросился к де Камбре с объятиями, поразив вышколенную прислугу совершенно неподобающим нарушением этикета. «Здравствуй, дружище. Давно уже тебя не было в Амьене». «Что поделать, служба. Приходится торчать в Абвиле. Лично гонять толпу тупиц лишь по господней ошибке зовущихся военной разведкой. Зато ты здесь, как говорят, не скучаешь. Ставлю собственную руку против уха последнего пьянчуги, что за расстрелом пиратской базы на острове стоишь именно ты». Де Камбре лишь равнодушно пожал плечами. «Не разбрасывайся конечностями. Отращивать новые накладно даже и для графа. Лучше пойдем поболтаем где-нибудь в тиши. Дело у меня к тебе». В тиши, в варианте графа Филиппа, оказалась небольшой, неожиданно по-спартански обставленной комнатой на 3-м этаже дворца. Через открытое окно, выходившее на рабочий двор, доносилась ругань слуг, скрип телег и ржание лошадей. Впрочем, все это сейчас для собеседников не имело никакого значения. Филипп Шарль де Бумон Сюруаз, граф Амьенский, развалился в жестком кресле и анализировал ситуацию под элегантные взмахи правой руки, словно дирижируя своей речью. «Значит, хочешь послать де Савьера к османам? Ничего не выйдет. В эту гостеприимную страну без риска стать товаром на невольничьем рынке могут въехать, ну, кроме послов монарших персон, купцы. Но из нашего друга купец, как из коровы боевой конь. Или принятые на службу султану. Кстати, там же 2 наших клесонцев так устроились, ты помнишь?» «Помню, но к ним обращаться нельзя. Не отвлекайся», — вернул на землю увлекшегося друга виконт. «Как скажешь, да. Моряки, но тут все не дальше портовых кабаков. О, есть идея. Венеция. Этот милый городок — единственный в Европе, где существует рабство. И есть такой нюанс. Венецианское рабство признается всеми». «Чего?» За 9 лет пребывания в этом мире Борис Воронин ни разу не слышал, что в Европе существует рабство. Крепостное право, да, было, но вовсе не в той форме, что когда-то процветало на его родной Руси. Крестьянин вполне мог перебраться от одного феодала к другому, а то и вовсе уйти в город. Не запросто, конечно, уплатив немалые деньги, рассчитавшись по всем долгам, но такая возможность была. А тут на тебе! Именно рабство, приравнявшее человека к мотыге, лошади или детской игрушке. «Что, впервые слышишь?» — граф усмехнулся. «А знаешь почему? Потому что беден, как церковная мышь, и безроден. Эй-эй, спокойно, шучу я». Филипп принял удивление друга за возмущение. Действительно, назвать виконта и барона бездомным, да еще и почти нищим, вполне себе серьезное оскорбление. «Да нормально все», — успокаивающе махнул рукой де Камбре. «Все же виконт — это вице-граф, так что не очень-то я от тебя отстал. О моей нищете поговори с Ренардом, рассмеши человека». Но вот о рабах в Галлии действительно раньше не слыхивал. «Ну так слушай». И граф рассказал. «Оказывается, действительно, есть такое, но доступно лишь избранным». На Средиземноморском сапоге, на самом севере, стоит вольный город Венеция. В своем мире Борису Воронину удалось повидать это чудо своими глазами. Неделю прожили там с женой. Прошлись по узким улочкам, зажатым между домов, с потрескавшейся, а то и облупившейся штукатуркой. Посидели в кафе на площади Сан-Марко. Зашли и в сам собор, и во дворец Дожей. Даже на гондоле поплавали. Эх, да что ж теперь, давно это было. А здесь Венеция не просто город, а серьезное государство, владеющее обширными землями на восточном побережье Адриатики, с вполне приличным флотом, между прочим. Так вот там рабство — штука вполне законная. И что самое интересное, другие европейские страны право венецианцев на двуногую собственность признают безоговорочно, как, впрочем, и право подданных османского султана. Так что уважаемым господам из этих других государств вовсе не возбраняется приехать в сей славный город, купить себе раба, да и владеть им до смерти. Чьей? А того, кто первый на суд Божий отправится, ибо владение это пожизненное, но без права наследования. Красота, если деньги есть. Одна беда — приехавший должен доказать свое безусловное родство с полноправным венецианским гражданином. А вот этот фокус под силу лишь представителям высшей знати, чьи родственные связи надлежащим образом задокументированы и ни малейших сомнений не вызывают. А все остальные — шалишь, мало ли какой поп чего с пьяну накропал при рождении. Нет других достоверных документов, кроме родословных книг. По крайней мере, в Венеции их не признают. Точка. За сотни лет, что действует этот порядок, выработалась даже традиция — каждый год в середине июня в гостинице «Конторини», что расположилась в самом центре города, собираются желающие обзавестись эдаким движимым имуществом — золотая молодежь со всей Европы. Затем мажоры отправляются в Магриб, где на тунисском рынке покупают живой товар. Как правило, молоденьких красавиц, хотя есть и любители, впрочем, не о них речь. «Очень интересно. И что, ваше сиятельство, у вас тоже личная наложница имеется?» Декамбре позволил себе ехидно улыбнуться, но друг лишь отмахнулся. «Нет, ни у меня, ни у брата. Нам вполне хватило рабыни отца». «Как? Рабыня здесь? А можно увидеть?» Виконт представил себе, как по коридорам графского замка легко, словно балерина, скользит изящная одалиска в золочёных туфлях, широких шелковых штанах и полупрозрачной накидке. Но Филипп ехидно усмехнулся. «Так вы же знакомы. Ты от кого на прошлой неделе в кабинете графа прятался?» «Что?» Декамбре вспомнил здоровенную бабищу, командовавшую во дворце прислугой. Эта двухметровая красавица килограмм за 100 весом держала в могучем кулаке всех слуг, готовых, очертя голову, лететь исполнять ее волю, выраженную даже не словом, легким движением единственной брови, нависающей над карими, словно альмандины, глазами. Несколько дней назад, действительно, он в поисках друга зашел в обеденный зал, где под присмотром этой дамы шла генеральная уборка, и умудрился наступить на вымытый, но еще не просохший пол. Нельзя сказать, что бывший полковник контрразведки и кавалер трех высших наград Галлии испугался. Нет, конечно же. Просто ноги сами, не спросясь мнения хозяина, вынесли героя в коридор и опять же по своей инициативе забежали, именно забежали, какое там степенно зашли, в кабинет владетельного графа. Слава богу, что Филипп был именно там. «Ну что, вспомнил? Уж не знаю, чем и о чем думал наш батюшка, покупая эту жертву работорговцев, но сама мысль, что в замке может появиться вторая досточтимая Фируза, напрочь отбила у нас всякое желание ехать в Венецию, во всяком случае с целью покупки рабыни». Когда Декамбре отошел от шока, вызванного столкновением восточной сказки и реальной действительности, двум специалистам разведки удалось таки составить план, весьма изящно выглядевший в теории. Если бы эти планы еще и в жизни срабатывали. Короче, Филипп предложил отправить де Савьера в Венецию под его, графа Амьенского, именем. Правда, среднего роста русоволосый маг был похож на красавца-богатыря графа, да еще и блондина, как драная дворняга на королевского дога, но искушенных разработчиков это не смутило. Особенно одного, бывшего полковника, прости господи. «Жан, да с момента поступления в академию я ж ни с кем, кроме военных, и не общался. А волосы мы перекрасим, Это ж простейшее заклятие. Неделю, которую ему предстоит шастать по османским землям, оно точно продержится». Граф был неподражаем в своем энтузиазме. А де Камбре... Ну что ж, он другого выхода просто не видел. Или это авантюра, или надо сесть, сложить лапки и ждать неизвестно чего. Причем чего заведомо неполезного для здоровья. «Месяц опять же у нас в запасе имеется. За это время я из нашего мага такого графа сделаю. Никто не усомнится», — продолжил развивать идею де Бомон. «И слугу ему организуем. Дуфуа как раз в отпуск собрался. Так я его на это время к себе на службу найму. Это уже будет мой, а не королевский слуга. Ибо вассал моего вассала не мой вассал. И этот закон незыблем».